Иври Гитлис. Это было году в 1985, еще до организации симфониетты. Примечание. Глава «Новая амстердамская симфониетта» «Лента Манон Троппо». Конец примечания. В те годы я очень активно работал с симфоническими оркестрами Голландии, практически со всеми. Роттердамский филармонический, резиденц-оркестр в Гааге, Нидерландский филармонический, симфонические оркестры в Гронингене, Маастрихте, Утрехте, Брабанте и многих других городах. Тогда их было еще много. Сейчас стало гораздо меньше. Несколько раз я работал с симфоническим оркестром города Арнем. Это поближе к границе с Германией. Единственный город Голландии, где ходят троллейбусы. Он не похож на типичные голландские. Это практически немецкий город, и если пересечь границу, то с другой стороны будет написано «Арнхайм». Там вполне приличный оркестр. И что важно, очень хороший зал с прекрасной акустикой. Теперь его отреставрировали и стало еще лучше. Я туда однажды приезжаю с какой-то программой, а солистом у меня должен быть Иври Гитлис, которого я не видел с первой нашей встречи в Москве, в первой половине 60-х, то есть не меньше 20 лет. Солист, как это обычно бывает, приезжает за день до концерта. Одна репетиция накануне и потом генеральная. Я был уверен, что он приехал, не имея понятия о том, кто дирижирует, и не слишком этим интересуюсь. А в программе первый концерт Паганини в оригинальной инструментовке. Утром я репетирую с оркестром какую-то симфонию, а после паузы появляется Гитлис. Выходит на сцену, видит меня, мгновенно узнает, мы с ним обнимаемся. По-русски он говорил плохо, но все же говорил. Я показываю вступление, оркестр уже играет, и тут Гитлис ко мне оборачивается, смотрит на меня своими маленькими хитрыми глазками и говорит вполголоса: «Слушай, у тебя тут девочки знакомые есть, а?» А я стою, машу, деваться мне некуда. Отыграли вступление. Начинает Гитлис с первой фразой, а аккомпанемент в концертах Паганини, доложу я вам, не подарок для дирижера. После вступления скрипача следует пассаж, конец которого должен совпасть с аккордом оркестра. И тут этот хулиган, я стою с зависшими руками, делает бесконечную фермату, смотрит на меня и шепчет: «Ну так что, девки-то тут есть?» Пока он так забавлялся, с меня 7 потов сошло. А на концерте все прошло хорошо. Играл он замечательно. Вообще, Гитлис — скрипач невероятного таланта. С проблесками гениальности. Хотя я не люблю этого слова. Уже в преклонных летах, но жив-здоров. Много играет, преподает. Он и на репетиции, при всех его шутках, играл прекрасно. Особенно медленную часть. В концертах Паганини медленные части, с моей точки зрения, сродни второстепенной оперной музыке XIX века. Достойно сыграть это может лишь исполнитель, способный увидеть себя на сцене итальянского захолустного театра, где злодеи убивают бумажным кинжалом, но страсти бушуют нешуточные. И Гитлису это удавалось как мало кому. У нас было 2 очень хороших концерта. Мы очень приятно проводили время, без девочек. В следующий раз я его встретил через несколько лет во Франции. Я туда приехал работать с камерным оркестром в Клермон-Ферране. И случайно мне сказали, что сегодня сольный концерт Гитлиса. Я отправился в какой-то пыльный театр. Во Франции катастрофическая ситуация с залами. Он совершенно гениально играл сольную сонату Бартока. Кстати, не знаю, играл ли кто-то его скрипичные концерты лучше Гитлиса. Это мне чем-то напомнило Юдину. Она могла иногда играть чудовищно, а иногда гениально. Кроме Бартока, там была какая-то соната классическая, где он позволял себе весьма странные вещи. а после паузы начались миниатюры, бисы и так далее. В этом репертуаре он просто король. Такие вещи он играет замечательно. А еще надо видеть его на сцене. Это настоящая мелодрама. Пожилые француженки просто рыдали от восторга. А лет 12 назад с ним одна интересная история произошла. У меня в оркестре в начале 90-х играл очень хороший скрипач, молодой американец. Почему-то его принесло в Голландию. Приехал он со своей подругой Анной Марией. Была она красавицей и прекрасной пианисткой. Очень красивая девочка лет 25. Они поселились в Голландии, и этот самый Эрик Хослер попал ко мне в симфониетту. Он с нами ездил на гастроли, дважды мы были вместе в Америке, а потом он по конкурсу прошел в симфонический оркестр радио. Был очень ко мне расположен, много раз приходил к нам домой. Эрик был большим поклонником Иври Гитлиса. Как и Иври, он был немного сумасшедшим, увлекался скрипкой, театром и марихуаной. Очень живой и интересный парень. И однажды он сказал мне, что хочет поехать на мастер-класс к Гитлису в Париж. Я ему для Гитлиса написал рекомендательное письмо. И они с подругой поехали. Через какое-то время, вернувшись, он позвонил и зашел к нам рассказать про то, как было замечательно общаться с Гитлисом. Эрик добавил, что Анна-Мария аккомпанировала на этом мастер-классе, и Гитлис попросил ее на пару дней задержаться. У него заболела пианистка. Тогда Клэр ему сказала, чтобы он был поосторожнее. Иври известный сердцеед. Эрик отреагировал индифферентно, по-моему, просто не принял ее замечание всерьез. Она уточнила, что на его месте не оставляла бы Анну-Марию в Париже одну с Гитлисом. Эрик засмеялся и сказал, что Гитлис старая развалина. Но Клэр ему попыталась внушить, что с этими старыми еврейскими развалинами нужно держать ухо востро. Короче говоря, Анна-Мария осталась в Париже с Гитлисом, и они до сих пор вместе. А Эрик проникся почтением к ясновидению Клэр. Я очень хотел как-нибудь послать Гитлису своего внука, но пока не сложилось. У Гитлиса есть ежегодный фестиваль во Франции. Я несколько раз туда собирался, но это всегда совпадало с другими моими делами. Так что я уже давно его не видел. И очень жаль, потому что человек он безумно интересный, и, несмотря на краткое наше знакомство, мы очень расположились друг к другу. Прием у Марии Вениаминовны в самом его роскошном варианте выглядел так. На столе бутылка приличного вина, плюс нарезанная отдельная колбаса и черный хлеб. Сидели, разговаривали. Гитлис немножко по-русски говорил. Он был счастлив оказаться в такой компании. Вдова Прокофьева, Юдина, Денисов, русский Булез. И тут Гитлис захотел сфотографироваться с Марией Вениаминовной и Линой Ивановной. Он дал мне свой фотоаппарат и попросил сделать кадр. Гитлис увлек их на балкон, обнял. Я стою с фотоаппаратом и вижу, что Лина Ивановна становится белой, как полотно. Инстинктивно я сразу понял, в чем дело. Лина Ивановна успела отсидеть и теперь пришла в ужас от мысли оказаться на фотографии с израильским скрипачом. Когда все закончилось, я отозвал ее в сторону и сказал: «Лина Ивановна, не беспокойтесь, я не нажал на кнопку, так что фотографии этой не существует». Потом мы с Юдиной встречались на последних ее концертах, когда она больше читала, чем играла. Читала стихи, лекции о музыке. Конечно, она совершенно уникальная личность, хотя делать из нее икону не следует. Она была человеком религиозным, но любование этой религиозностью было ей не чуждо. Роль сыграла колоссальную. Для всех тех, кто с ней общался в институте, это осталось на всю жизнь. для некоторых даже чересчур, как для Марины Дроздовой, например. В классе у нее учились самые разные студенты. Это не были избранные, это были те, кто хотел учиться. А потом она умерла, и ее похороны тоже оказались запоминающимися. Сейчас, когда вы привезли мне ее диски, и я поставил 15 вариаций «Эроика», просто будто вернулся на много лет назад и услышал ее сумасшедшее сражение с роялем. Кроме нее так никто не играл. Это ни на что не похоже. Иной раз она будто на ринге. В результате в какой-то момент она побеждает, и ей все становится подвластно. Ее интермеццо и рапсодии Брамса, ее лекции о них – это замечательно. Для нашего поколения она была человеком непостижимо образованным и широким во всех отношениях. И живопись, и философия, и литература для нее являлись естественным полем, таким же, как и музыка. Она была очень красивый человек, не в журнальном смысле этого слова. Жалею, что у нас нет ни одной фотографии вместе. В классе Юдиной я стал настолько своим, что в 1952 году Дубинский даже приглашал меня в квартет Бородина. Хотя, если это прочитает Валя Берлинский, то он скажет, наверное, что такого не было и быть не могло. Просто я много играл концертов с Ростиком тогда еще, будучи студентом. Никогда не забуду концерт, на котором мы играли квинтет Франко, и Ростик играл не первую скрипку, как обычно, а партию альта. Первую скрипку играл я. Очень дорогое для меня воспоминание. После этого концерта Ростик в артистической вдруг вытащил из своего футляра и подарил мне смычок. Куда он делся, ума не приложу. Ростик ко мне очень хорошо относился и, видимо, считал, что я гожусь для этой сферы исполнительства. Он действительно хотел, чтобы я пришел в квартет. В то время вторым скрипачом у них была Нина Баршай. Потом она ушла, поскольку они разошлись с Баршаем, и на короткое время туда сел Володя Рабей. Затем Баршай оттуда ушел, как всегда, со скандалом. Это не в осуждение. Такой он был человек. Я тоже часто со скандалом уходил. Пришел на его место Митя Шабалин, и как раз тогда у Ростика была эта идея. Он начал прощупывать почву в филармонии, ведь у них назревали поездки за границу, а то и начались уже. Но с моей анкетой оформляться на работу, связанную с поездками, было просто невозможно. И появился Слава Александров. Тогда стабилизировался состав квартета, который был оптимальным. Дубинский, Александров, Шабалин, Берлинский. Лучшие годы квартета. Я эту точку зрения высказал, когда уехал Дубинский и появился Копельман. Об этом узнал Валя Берлинский и много лет не мог мне простить. Но позже он пришел на мой концерт в Амстердаме, и потом мы с ним долго сидели и пили водку. А сказал я всего лишь, что после ухода Дубинского для меня квартет закончился. Может быть, он будет лучше, но это уже не будет квартет Бородина. И Валя сам это, конечно, понимал, но инстинкт выживания квартета заставлял его говорить обратное. Честь ему и слава, что он 60 лет тянет эту лямку. Дай бог еще лет 20. Примечание. Валентин Берлинский покинул квартет имени Бородина в 2007 году. Конец примечания. Но с Ростиком после этого эпизода у нас продолжались дружеские отношения. Я бывал у них и на концертах, и на репетициях. Помню, как они играли с Рихтером в малом зале программу «Два фортепианных квартета и квинтет Брамса». И я 2 недели на репетициях сидел. Рихтеру ноты переворачивал. Для меня это тоже было незабываемым впечатлением. Он потрясающе занимался с ними, хотя они и сами тоже очень хорошо могли заниматься. Они много лет репетировали в филармонии, от служебного входа налево и еще раз налево, там был правком или партком, но поскольку ни там, ни тут ни хрена не делали, то помещение 95% времени оставалось пустым, и там репетировал квартет Бородина. Нельзя сказать, что у них всегда была самая теплая и дружеская атмосфера. Я часто заходил на репетиции, они это любили, потому что мне удавалось разрядить обстановку. Я начинал дурака валять. В то время они стали вводить у себя трагикомические правила. Вроде того, что за опоздание каждый должен был платить 10 рублей. Или рубль. И Дубинскому было нелегко, ведь в смысле музыкальном он многое тащил на себе. Он был замечательный музыкант. Их партитуры еще до начала репетиции были со всеми пометками до последней страницы, и уже потом он начинал добиваться нужного результата. Шибалин — этакой рубаха-парень. Валя – очень экспрессивный и, конечно, уникальный квартетист. А Слава Александров, полагаю, был в квартете персоной наиболее близкой к смежным службам. Думаю, что мой большой друг Валентин Иванович Богданов хорошо знал и Славу Александрова. Это было тогда неизбежно в любом коллективе. Когда-то в Амстердам на встречу Нового года ко мне приехали мои друзья Кончаловские, Марина и Вадя. Из Парижа приехал их 30-летний сын Петя, врач. Мы сидели, отмечали, вспоминали старые времена. Я стал объяснять Пете, как много зависело от обстоятельств, в которых люди оказывались. «Что ты думаешь?» — сказал я. «Твой отец или я не могли попасть в такую ситуацию, в которую попадали тысячи людей и подписывали доносы на других? Подписали бы и я, и твой отец». А Петя жутко взбеленился и говорил, что «быть этого не может».